Ночью думал о Жене и снова вспомнил, как он стал показывать мне тогда опыт, как магнит сквозь лист бумаги придает железным крошкам симметрический рисунок. А я сказал, что больше его не люблю.